Кроме обвинений в контрабанде, вы обвиняетесь в запланированном и хладнокровном убийстве гражданки Российской Федерации. Это преступление считается тяжким в обеих странах, и в Турции, и в России. Вам есть что сказать по этому поводу? «Вот веришь, полковник», — после недолгого молчания заговорил мужчина, «я как только увидел тебя в первый раз, сразу подумал, что ты принесешь мне неприятности вместе с этой русской джадой Ланой». «Что вы можете сказать по существу вопроса?» Лев намеренно проигнорировал агрессивный выпад в сторону девушки. «Про убийство?» — изобразил изумление Волкан. «Ничего. Я никого не убивал, и вы не сможете доказать». «Так вы не убивали? Или я не смогу доказать?» С этими словами Гуров поставил на стол перед мужчиной небольшой стеклянный флакончик, заполненный измельченной высушенной травой. «Что это, как вы полагаете?» «Какая-то приправа?» — пожал Волкан плечами. «Этот флакон мы обнаружили в дальнем углу вашего комода, как раз за носками. Странное место для специй. Не находите?» «Что?» — не удержался от насмешки молодой интерполовец. «Прятать так и не научился. Детский сад, честное слово». «Так это не мое. Подбросил кто-нибудь», — возразил Волкан. «Кто же? Может быть, вы и подбросили? Почем мне знать?» «Оставьте эти смешные отговорки», — сердито бросил Лев. «В ваших апартаментах провели обыск с соблюдением всех международных норм и правил, при наличии понятых и правоохранителей из разных стран. Так я продолжу. На этом флаконе криминалисты обнаружили отпечатки пальцев, которые совпадают с вашими, Волкан. Вот отчет сравнительного анализа. Если желаете ознакомиться, копии всех документов переведены на турецкий язык». Волкан молча пожал плечами и отодвинул от себя протянутые полковником листки бумаги. «Часть этого сырья мы изъяли и отправили в Москву, где наши специалисты сделают сравнительный анализ». «Зачем это?» «Чтобы понять, какой именно токсин содержится в траве. Вы лучше спросите, с чем специалисты собираются сравнивать ваш токсин». «И с чем?» — лениво протянул Волкан. «С токсином, который обнаружили в желудочно-кишечном тракте убитой вами женщины. Вы ведь помните Светлану Озерскую? Это именно ее скоропостижную смерть вы экстренно замяли, и ее тело поторопились отправить на родину. Только его не похоронили, как вы, возможно, рассчитывали, а отвезли прямиком в лабораторию нашего управления». Специалисты доказали, что женщина погибла после того, как в 11 вечера отужинала с вами в номере. Помните то блюдо? Кебаб, запеченный с овощами. Говорят, местный повар его очень вкусно готовит, только кладет слишком много специй. Но это как раз вам было и на руку. Правда? «Не понимаю, о чем вы», — пробормотал сильно побледневший Волкан. «Да все вы прекрасно понимаете. И это, кстати, хорошо видно по выражению вашего лица. Чего Светлана от вас требовала? Что она о вас узнала? Она услышала про наркотический трафик и стала вас шантажировать?» Отзвук от гневных вопросов полковника еще звенел в помещении, когда Волкан обреченно кивнул головой и, помолчав, немного произнес. «Она говорила, что совсем не знает турецкого языка. Ну так, только некоторые ласковые слова, услышанные от меня, вроде понимала. И я вел при ней разные разговоры с партнерами. Один даже приезжал как-то ночью. Как она поняла или догадалась, просто ума не приложу». «Чего требовала Светлана?» «Чтобы я развелся. Женился на ней и забрал ее жить к себе в Анталию. Тогда я стал объяснять, что это в принципе невозможно, что у меня второй брак, что я и так первой жене много денег плачу, а второй буду вынужден платить еще больше. Турецкие мужчины продолжают заботиться о своих детях и бывших женах. Лично меня это окончательно разорит. Давайте свернем тему трепетной заботы. Что было дальше?» «Я отказался». Она стала плакать и угрожать. Сказала, что знает про наркотики и сообщит, куда надо. Ну, тогда я испугался не на шутку. Понимаете, это было не убийство, а скорее самооборона. Ведь эти люди, мои партнеры, могли убить меня, не моргнув глазом, если полиции станет известно что-то о бизнесе из-за меня. И моя семья тоже была в опасности. А у меня жена и дети. И вообще, я не хотел убивать. Так просто получилось. Я где-то слышал о действии этой травы и при случае заготовил немного. И я читал, что люди испытывают сильное недомогание при ее приеме. Я думал, Света поест, выпьет, а потом ей станет плохо, и соседка вызовет врача. Женщину увезут в больницу на пару дней, а потом уже и домой. А серьезно навредить мне, находясь за границей, у нее не выйдет. А когда Свету обнаружили мертвой, постарались замять скандал. Это было необходимо и для меня, и для репутации отеля. «А знаете, что я думаю по поводу ваших слов?» Сердито возразил Лев. «Что вы просто пытаетесь выкрутиться и выражаете сожаление о судьбе бедной женщины только теперь, когда вас поймали, а тогда, когда думали, что убийство сошло с рук, полагали, что все устроилось наилучшим образом. По крайней мере, Светлана Озерская гарантированно вас больше не побеспокоит». «Почему вы так думаете?» — пробормотал Волкан. «Потому что в ином случае вы сами вызвали бы к ней медиков, когда поняли, что время идет, а переполоха в отеле никто не поднимает. Я не хотел к себе внимание привлекать. При желании ваш изворотливый ум нашел бы способ. Но вы предпочли дать женщине умереть». Гуров уже готов был заканчивать допрос. Он полагал, что в этом деле для него не осталось белых пятен, но, повинуясь интуиции, решил уточнить один момент. «Волкан, скажите, вы ведь довольно часто выходили в море поздним вечером?» «Да, конечно». «А зачем, вы спрашиваете? Этим делом ведь другие сейчас занимаются. Мой вопрос к контрабанде не относится. Руслан ведь всегда вас сопровождал». Волкан молча кивнул. «Скажите, вы или ваши люди имеют какое-то отношение к происшествию с Ником Петровым?» «Я нет», — тут же отреагировал Волкан. «Хочется добавить, как всегда», — съязвил Лев. «Значит, кто-то другой причастен. Правда, я ничего не делал и даже не знал. Руслан мне не стал докладывать, а рассказал уже потом, когда вы появились со своими вопросами. А меня там даже не было в тот вечер». «И что конкретно произошло?» «В тот вечер я возил Светлану на свидание, а катер раньше вышел, засветло еще. Что именно произошло с Ником? Я не знаю подробностей, правда. Неожиданно они встретили мальчишку в море, когда грузили товар, а мальчишка хорошо знал Руслана, да и катер узнал. Вот они и решили перестраховаться и столкнули паренька в воду, надеясь, что до берега он никак не доберется. В том месте течение сильное. А лодку потом отбуксировали к берегу. То есть, когда я выяснял, что стало с Ником, Вы не зря утверждали, что мальчик утонул. Вы на это рассчитывали. Вы настоящий мерзавец. Волкан молчал. Пожалуй, у меня больше нет к вам вопросов. Допрос окончен. В этот день у Гурова произошла еще одна важная встреча, только на сей раз она была приурочена к радостному событию. Ник наконец-то вышел из комы. Парнишка очнулся практически здоровым, в чем взволнованную Лилю поспешили заверить врачи. В подтверждение своих слов медики не стали тянуть с выпиской, и семья вернулась в отель. В послеобеденное время за круглым столиком на крытой веранде ресторана собралась шумная компания. Гуров получил возможность познакомиться и немного пообщаться с Ником. Лиля ни на шаг не отходила от вновь обретенного сына. К немалому удивлению Льва, она пригласила на обед Айкута, Лану и того самого офицера Интерпола, что принимал непосредственное участие в расследовании. Правда, это было уже легко предсказуемо. Молодые женщины стали настоящими подругами, а подающий надежды офицер, кажется, без ума влюбился в Лану. И ей, похоже, офицер тоже нравился. Пока все знакомились, болтали о погоде и делали заказы, Гуров негромко попросил Ника рассказать, что конкретно с ним произошло. Но повествование парнишки было столь занимательно, что через некоторое время его слушала вся притихшая компания. «Вы уже знаете, что мама никак не соглашалась позволить мне понырять. А я готовился, между прочим. Дома тренировался и несколько книг проштудировал. Одну из них я брал почитать», — усмехнулся Лев. «Очень занимательная вещь. Я чувствовал себя вполне готовым, а Руслан не соглашался пойти на уступки и без разрешения мамы отказывался совершить даже одно погружение. Но и никогда не прогонял меня с пристани. Я и в лодочном сарае часто вертелся, и с оборудованием ему помогал. В общем, рассмотрел, что где лежит, и решил сам понырять. Тем более, что однажды Руслан забыл двери сарая запереть. Я зашел, а там нет никого. Вот и взял лодку с оборудованием, заплыл подальше и совершил погружение. Это было грандиозно, надо сказать. Только я немного не рассчитал. Пока плыл, да с оборудованием возился, много времени потратил, одному же все приходилось делать. Одиночное погружение — вещь сама по себе опасная, а ты еще и в море вышел в одиночку. Сейчас я это хорошо понимаю, правда. А тогда рассчитал риск, он был не больше 40%, и я подумал, что это весьма недурные шансы. Так бы и прибило тебя за это, не сдержалась Лиля. Вы слышали? Он риск рассчитал. А 40% это что, так мало? Мам, ну ладно тебе, заныл мальчишка. Видимо, рассчитывая риски, Ник совершенно не учел возможности неожиданных встреч, — вклинился Гуров. «Откуда вы знаете?» — подпрыгнул мальчишка. «Из недавнего допроса Волкана. Но мне интересна именно твоя версия событий. Наверное, это была простая случайность. Ну, то, что мы встретились тогда в море. Уже смеркалось, и я ничего не понял. Вернее, ничего не заподозрил. Даже не пришла в голову мысль, что они тут делают. Но катер отеля я, разумеется, узнал, и Руслана тоже увидал. Признаться, сначала решил, что он заметил пропажу оборудования, заподозрил меня и вышел в море на поиски, и только потом сообразил, что найти лодку в открытом море, да еще и не зная направления, практически невозможно. И что было дальше? Они переглянулись, кажется, насторожились и немного пошептались. К тому времени я уже забрался в лодку, снял ласты и баллоны. Неожиданно они подошли ближе. Руслан молча спустился в лодку и столкнул меня за борт, больно стукнув по затылку. Вываливаясь, я успел ухватиться за спасательный жилет и утянул его с собой. но тут, кажется, потерял сознание и стал погружаться в воду. Я не помню, как вынырнул на поверхность, но почти сразу же наткнулся на плавающий жилет и надел его, не теряя времени. Вот, собственно, и все. То есть как это все? Ты провел в воде больше 4 суток, и тебе нечего рассказать? Я помнил правила выживания на воде. Первое и самое главное — не паниковать. Я старался сохранять ясность мысли, хладнокровие и надежду. Хотя порой отчаяние накрывало меня, словно волна. Я старался экономить силы. Поскольку мне не удавалось понять, в какой стороне берег, я полностью сосредоточился на том, чтобы держаться на поверхности, и мне очень хорошо помогал жилет. Так что оставалось следить за дыханием, не нахлебаться воды, и еще я старался шевелить конечностями, чтобы не затекали, а когда волны были небольшими, как можно больше отдыхать на спине. Мне даже поспать так удалось. Правда, несколько раз. Только не могу сказать, как долго я спал. Как и предписывают правила, одежду я решил не снимать. Хотя днем в жару было очень дискомфортно в костюме, но я понимал, что он защищает от солнечных ожогов все закрытые участки кожи. С открытыми участками... Ник поднял вверх все еще забинтованные кисти. Придумать ничего толкового не вышло. Я только старался опускать руки и периодически лицо в воду, но толку от этого было немного. Что там еще было в правилах выживания? Постараться найти еду и воду. Поскольку я не был жертвой кораблекрушения, найти еду и воду или какие-то припасы среди обломков судна мне не светило. Ловить рыбу голыми руками я не умею, да и не видел я рыбы. Но один раз удалось поймать широкую водоросль, чем-то похожую на морскую капусту. Она была мерзкая, но я засунул половину в карман жилета, чтобы растянуть еду на несколько дней, но в течение суток сживал всю. С водой мне совсем не повезло, но я помнил, что морскую пить нельзя. Нет, я, конечно, надеялся, что меня найдут или течение вынесет к суше, но сказать, когда это будет, разумеется, не мог. А употребление соленой воды годится лишь как временная мера, пока помощь не придет. Потом в больнице врачи меня хвалили, что я воду соленую не пил. Именно поэтому мой организм почти не пострадал от этого приключения. «Почти не пострадал!» — эхом повторила Лиля. «Мам, обезвоживание урона не нанесло». А ожоги и вовсе ерунда, которые быстро пройдут. «Да, конечно, дорогой!» Лиля украдкой смахнула слезинку в уголке глаза. «Вообще-то сегодня мы собрались не только для того, чтобы всем познакомиться и Ник мог рассказать о происшествии. У нас есть для вас несколько замечательных новостей». Лиля махнула официанту, с которым, видимо, договорилась заранее, и он принес к столику шампанское, уже разлитое по бокалам. «Сначала вы, Лев Иванович», — кивнула она в сторону полковника. «Оба преступления раскрыты. Все виновные вскоре понесут наказание. Усилия Волкана уладить все проблемы одним махом оказались подобны эффекту кобры, а я, в свою очередь, могу возвращаться домой к любимой жене и накопившимся делам». «А что такое эффект кобры?» «Наверное... сложный прием в какой-нибудь борьбе? Или бросок?» — посыпались предположения. «Это термин такой», — высказался Ник. «Совершенно верно. Он возник еще во времена колониальной Англии, когда англичане, жившие по долгу службу в Индии, страдали от большого количества различных ядовитых гадов. Змей, кобр и гадюк. Они заползали в жилище, построенное по принципу «Чем открытие, тем прохладнее, а значит лучше», нападали в садах и на верандах. Тогда колониальное правительство объявило местному населению, что станет платить определенную сумму за убитого ядовитого гада, желая полностью избавиться от них. Но произошло непредвиденное. Индийцы, сплошь небогатые, мягко говоря, люди, увидели в новом указе средства заработка и стали разводить змей и кобр и сдавать англичанам. Когда англичане это поняли, они перестали платить, а индийцы просто отпустили питомцев на волю, что чрезвычайно способствовало увеличению поголовья. С тех пор и возник этот термин «эффект кобры», говорят, когда затраченные усилия приводят к противоположному результату. Эпилог. Так, собственно, и закончилась эта история. А что же с обещанными новостями, спросите вы? Разумеется, мы расскажем, что стало с ее главными героями. Ник полностью поправился и вернулся к учебе. Лиля, несмотря на неприятные приключения в Турции, все-таки решила открыть там сеть салонов и один большой спортивный комплекс, где заправляет делами ее подруга и партнер Лана. Неожиданно для Гурова Лиля приняла предложение Айкута выйти за него замуж. В свою очередь, мужчина обязался уладить все проблемы с российским законом и вернуть деньги всем так называемым невестам, которые высказали претензии, а Гуров взялся проконтролировать процесс. Айкут оказался верным и заботливым мужем. Он хорошо ладит с Ником и с нетерпением ждет появления парочки собственных малышей. Лана в ближайшее время возвращаться на родину не собирается. Неожиданно для себя она нашла в Турции не только верную подругу и смогла воплотить в жизнь заветную мечту, но и обрела настоящую любовь. По слухам, их головокружительный роман с подающим надежды офицером Интерпола скоро увенчается торжественной свадьбой. Гуров продолжает служить в главке и ловит преступников всех мастей по мере сил. Конец книги.